Глава третья. Безликий реинкарнатор. Московский мегаполис. «Я вижу, что обратился туда, куда надо». На лице Кирилла появилась слегка нервная улыбка. «У вас такие связи в верхах. Подумать только. Хозяин судьбы». «Ну и к чему эта ирония? Мы ведь пытаемся помочь вам». «Помочь в чем? Умереть еще раз?» Алерия вздохнула. «Я же все вам объяснила. Вполне возможно, у нас просто не будет другого шанса вычислить реинкарнатора. Если Безликий найдет его, ваше мучение закончится. А мне кажется, что он хочет использовать меня, чтобы добраться до врага. Я слышал, что высшие силы не особенно беспокоятся о жизнях смертных. Во-первых, он исключение из правила. А во-вторых, есть мы с напарницей. Нас ваша жизнь очень даже волнует. Клянусь, что если вам все-таки придется умереть... Это переселение будет последним. В конце концов, что вы теряете? А жизнь уже не в счет? Без нас вы будете умирать еще много раз. Клен замолчал, надолго задумавшись. Алерия не мешала его размышлениям, ибо понимала, что решение, которое ему предстоит принять, не из легких. Наконец он поднял глаза. Вы правы. Может быть, это звучит безумно, но умирать мне не привыкать. Разом больше, разом меньше. «Если этот кошмар закончится, то оно того стоит». Голос Кирилла слегка дрогнул. «Только обещайте мне, что если будет возможность избежать переселения, вы ее используете. Даже не сомневайтесь. Я вам верю». Алерия еще раз протестировала накрывающий Кирилла защитный кран и, убедившись, что все в порядке, двинулась к шкафу, чтобы взять там книгу. В этот момент она услышала сзади тихий смех Сотникова. Эльфийка обернулась. «Можно узнать, что вас так развеселило?» «Представляете, поймал себя на мысли, что мне уже интересно, каким будет последнее пристанище моей души. И что? Парадокс, похоже, еще немного, и я буду торопить смерть, чтобы узнать это». Санкт-Петербург. Туманы в Санкт-Петербурге во все времена были довольно частыми гостями. А после катаклизма и появления под боком болотистого сектора Амфал, ситуация, если и переменилась, то в худшую сторону. Так что и местные жители, и приезжие, регулярно наблюдая это явление природы, быстро перестали обращать на него внимание. Естественно, в сплошной белесой пелене, наползающей с Невы, обнаружить призрачное чужеродное образование, по виду ничем не отличавшееся от обычного тумана, смог бы только адепт, да и то, если бы специально занялся ее магическим сканированием. Но кому придет в голову подобная блажь? Поэтому Равен, в своем туманном обличии, с комфортом, плывущий над тихим петербургским двориком, спрятавшимся от шумного большого проспекта за широкой спиной девятиэтажного дома, чувствовал себя в полной безопасности, с одним только «но», за которой вампир сейчас клял себя последними словами. Дело в том, что, заступая в дозор, он опрометчиво не подкрепил свои силы свежей кровью. Конечно, серьезной жажды он тогда еще не испытывал, но кому, как не ему, было знать, сколько энергии отнимает длительное пребывание в форме тумана. Несмотря на это неудобство, вампир не двигался с места, зависнув в белой пелене над двором, ибо даже отплыть в сторону за угол, чтобы поохотиться, было опасно. Слишком хорошо Равен помнил предупреждение Безликого об инферийке. Если он ее не видел, это еще ничего не значило. Инферы прекрасно умели маскироваться, уступая в этом аспекте разве что мимом. При общей неподвижности тумана, движении отдельной его части, наверняка покажется настороженной инферийке подозрительным, и тогда, в общем, приходилось терпеть. По законам городской жизни, в столь ранние утренние часы все движение во дворах происходит из подъездов на улицу. Взрослые отправляются на работу, а дети в школу. Поэтому пять человек, четверо мужчин и одна женщина, которые свернули с Большого проспекта во двор дома, где располагалась квартира Волковых, сразу же обратили на себя внимание вампира. Правда, для злоумышленников они действовали очень уж неуклюже. Но и загулявшей компании эти пятеро тоже не выглядели. Слишком хмурыми и сосредоточенными были их лица. Они расположились на лавочках напротив подъезда и завели между собой негромкую беседу, пытаясь казаться непринужденными. Однако получалось у них плохо, так как нетрудно было заметить, что периодически то один, то другой из пришедших бросал нетерпеливый взгляд на подъездную дверь. «Все-таки злоумышленники», — сделал вывод Равен, — «но дилетанты. Первое дело, что ли? Интересно, какова их цель? Неужели младший Волков? И зачем он понадобился этой пятерке? Похищение ради выкупа? Тогда почему их пятеро? Ведь так больше риск засветиться. Убийство? Тем более глупо. Если неизвестная сила охотится за Александром Волковым, для чего она использует этих болванов? Ведь гораздо проще нанять одного профессионала, а эти только шуму наделают. Хотя, а что если эта сила не охотится за ребенком, а только имитирует охоту? Ведь Синий говорил, что мальчика могут использовать как приманку. Но для кого? Для Инферийки? Может быть. Хотя сомнительно. С какой-то радостью Инфера убийцу станет беспокоить судьба какого-то человеческого мальчишки. Да, информации для серьезных выводов явно недостаточно. Можно только гадать. Безликий в своем репертуаре скрытничает. Мысли Равена вновь переключились на пятерых неизвестных. Их вид и манера действий вызывали у него смутные ассоциации. Где-то он уже встречался с подобным. Тоже они такие. И тут вампира осенило. Секта. И точно, никем иным, кроме как сектантами, эти люди быть не могли. Слишком уж они были одинаковыми. Не внешне, нет, сходство было более глубоким. Они выглядели какими-то усредненными, что ли. А, насколько знал Равен, именно так обычно поступают гуру различных сект, особенно тоталитарных, со своей паствой. Приводят всех к некому среднему эталону эмоционально ограниченной серой личности, рычаги манипулирования которой достаточно очевидны. Итак, если это секта, то все сходится. Этим людям элементарно заморочили головы, объявив мальчишку кем-то вроде повелителя тьмы в колыбели. И вот теперь эти тупоголовые фанатики горят желанием стать на защиту человечества и остановить исчадие зла. Да, Равен уже приходилось встречаться с чем-то вроде этого, правда, в другом мире. Тогда ему было любопытно наблюдать за этим процессом, хотя и едва не закончившимся большой кровью. Обычно лидеры сект прибегают к подобному методу, чтобы устранить тех, кто перешел им дорогу. Но тут, похоже, несколько иная история. Самого гуру, пославшего сюда этих несчастных, кажется, использует более маститый кукловод. Однако довести до конца свои логические выкладки вампиру не дали. Из подъезда вышел мужчина в сопровождении мальчика лет 15. Равен сразу узнал их — Петр и Михаил Волковы, отец и старший брат Александра. Мальчик свернул на улицу, очевидно, пошел в школу. А Волков-старший двинулся через двор к гаражам за своим автомобилем. Едва он скрылся из виду, как сектанты поднялись со скамеек и с самым решительным видом направились к подъезду. Дома оставалась еще мать мальчика, но ее пылающий праведным огнем фанатики, кажется, в расчет не принимали. Скорее всего, правильно, что сможет им противопоставить одна женщина. Однако Равен не опасался за жизнь ребенка. Он чувствовал, что Инферийка где-то рядом, и если она действительно заинтересована в малыше, то бояться следовало именно этим пятерым. Так как вампир расплылся туманом между скамейками и подъездом, то путь сектантов лежал как раз через него. Вновь напомнивший о себе пробудившаяся жажда пребывания в туманном обличии уже существенно подточил его силы. Равену был известен один способ частично удовлетворить свои потребности, не вонзая клыки в вену жертвы. Конечно, даже при этом опасность нарушить маскировку возрастала, но вампир чувствовал, что еще немного силы его иссякнут. А двигающиеся к подъезду злоумышленники оказались некоторым образом внутри него. Соблазн был слишком велик. Никто и не заметил, как туман внезапно уплотнился вокруг шедшего позади всех. Спустя несколько секунд тот побелел, как смерть, а подкосившиеся ноги не в силах были воспрепятствовать его падению. Сгустившийся туман тут же расплылся по сторонам, восстановив свою обычную консистенцию. Сектант с трудом поднялся на ноги и очумело завертел головой по сторонам, не понимая, что же стало причиной его внезапной слабости. Так ничего и не обнаружив, он, охваченный внезапным приступом иррационального страха, резко ускорился, отгоняя ушедших впереди сообщников. Группа зашла в дом. Равену повезло. Селена, наблюдавшая за подозрительной пятеркой из укромного места, за мгновение до того, как вампир решил поохотиться, переместилась внутрь подъезда, решив подождать сектантов у квартиры Волковых. Московский мегаполис. Тик-так, тик-так. Большие настенные часы в офисе агентства Алены исправно делали свое дело, отсчитывали время. «Время, оставшееся до моей очередной смерти», — невольно подумалось Кириллу. «Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось?» Словно в ответ маленькие резные дверцы распахнулись, и деревянная птаха высунулась, издала одно «ку-ку» и тут же спряталась обратно. Стрелки показывали половину четвертого дня. «Интересно, одно «ку-ку» — это сколько? День, час, минута? Скажи, кукушка. А впрочем, может, так и лучше. Сюрприз будет». Ожидание. Опять ожидание. Неужели это никогда не закончится? И, похоже, все-таки есть шанс, что эта смерть будет последней, как-никак вмешался хозяин судьбы. Кирилл ни на минуту не поверил, что столь крупную фигуру привлек он сам. Конечно, Безликому нужен враг. Надеюсь, хозяин судьбы его в порошок сотрет. С внезапным приступом ненависти подумал Кирилл. Тик-так, тик-так. Все-таки удачно, что он зашел именно сюда. Имя его любимой в качестве названия агентства — это даже символично. Знак спасения. Позвонить бы ей. Несмотря на все его злоключения, память услужливо подсказывала ее номер телефона. Но позвонит он. И что сказать, кем представится? Ее погибшим бойфрендом? Она или разрыдается, или пошлет его куда подальше. Кем-то другим? Но голос Виталия Орлова не напоминал ни один из голосов их общих знакомых. Нет, сказать нечего. Отравить ей душу просто из желания услышать ее реакцию — это смахивает на садизм. Ведь уже год прошел с его первой смерти. Да и к чему звонить? Она должна быть жива. Наверняка его друзья вырубили того отморозка с плевком саламандры. И она не пострадала. И все же червячок сомнения оставался. Только бы убедиться, можно ведь ничего не говорить. Просто позвонить, услышать ее голос и положить трубку. Просто. Но не для него. Он боялся услышать безжизненный голос ее матери, Марии Алексеевны, которая успела полюбить Кирилла как своего сына. Услышать «моей девочки больше нет». А кто ее спрашивает? Только не это. Услышать такие слова он боялся больше, чем умереть в очередной раз. В конце концов, постоянной смерти уже стали для него почти обычным делом. Но Алена... Только воспоминания о ней не давали Кириллу сойти с ума. Нет, лучше уж он будет убеждать себя, что с ней все в порядке, чем рискнет проверить. Тик-так, тик-так. Время шло медленно. Его укрывал защитный экран. А эльфийка сидела неподалеку и читала. Он тоже держал в руках книгу, но уже сотый раз пробегал глазами одну и ту же страницу, не в состоянии воспринять ничего из написанного. Защитный экран. Что в нем толку? Он не сможет прятаться вечно. Рано или поздно враг все равно до него доберется. Так может не затягивать процесс? В этот раз ожидание стало как-то по-особому невыносимым. Обреченность, которую он испытывал ранее, притупляла эмоции, но стоило появиться шансу на спасение, и каждая секунда теперь воспринималась, как иголка под ноготь. Тик-так, тик-так. Санкт-Петербург. Сектанты поднялись на третий этаж и выстроились полукругом возле нужной им квартиры. Один из мужчин извлек набор отмычек и принялся возиться с замком. Вскоре его лицо прояснилось. Он начал совершать осторожное, вращательное движение отмычкой, как вдруг неведомая сила отбросила его от двери, и он распростерся на полу без сознания. «Что с тобой?» Бросилась к нему женщина. «Оберег против взлома», — скривившись словно от зубной боли, произнес высокий худой старик, который, судя по его поведению, был главным в группе сектантов. Весьма предусмотрительно с их стороны. «Но ничего, нас это не остановит». Он достал из кармана небольшую сферу, поднес ее к двери и сжал в пальцах. Пожиратель магии на мгновение ярко вспыхнул, а затем стал излучать ровный темно-зеленый свет. Через несколько секунд, за который артефакт сектантов высосал всю магическую энергию из оберега Волковых, последний отключился, оставив дверь беззащитной. И тут сзади послышался деликатный кашель. Сектанты, изрядно напуганные, резко развернулись. Перед ними стояла Селена, на сей раз в облике высокой, мускулистой амазонки с огненно-рыжими волосами. «Я вам не помешала? Мне показалось, вы очень заняты». «Шли бы вы отсюда, дамочка!» посоветовал ей здоровенный мужчина лет 40, в котором, впрочем, жира было существенно больше, чем мускулов. «Здесь проводится полицейская операция». С такими словами он раскрыл перед Селеной удостоверение, но та даже не взглянула на документ. «Таких бумажек я вам сама с десяток покажу. С каких пор полиция вламывается в квартиру к честным гражданам?» «Ошибаетесь!» — решил вмешаться в разговор старик, чувствуя, что здоровяк закипает. «Здесь живет опасный преступник». «Тогда почему им не занимается корпус стражей мира и порядка? Думаем, мы не обязаны давать отчет в своих действиях первой встречной». «А я думаю, что придется. Я частный детектив, и хозяин этой квартиры нанял меня, чтобы я защищала его семью от всяких уродов, желающих осложнить их жизнь. О нем мне известно достаточно. Никакой он не преступник, так что эту байку можете рассказать старушкам с первого этажа. Или вы немедленно отвечаете, кто вы такие и что здесь делаете, или придется запачкать этот красивый подъезд вашей кровью». Сектанты на мгновение заколебались. Уж очень уверенной в своих силах выглядела рыжеволосая незнакомка. Но тут вмешалась женщина, до сих пор приводившая в чувство незадачливого взломщика. «Да она демон!» Взвизгнула сектантка. «Прислушница врага! Убейте ее, ребята!» Назвать Инфера демоном было худшим оскорблением, чем человека назвать обезьяной. По крайней мере, жители Нижнего мира реагируют на подобные слова весьма болезненно. «А вот это ты зря, сучка!» — процедила Селена и начала действовать. Пожиратель магии не позволял Инферейке материализовать в своих руках оружие, но ей этого и не требовалось. Раньше, чем старик успел выхватить пистолет, а остальные сектанты взяться за ножи, все было кончено. Начинавшей подниматься женщине, Селена нанесла сокрушительный удар ногой в висок, здоровяку сломала шею, третьему сектанту ударом ребра ладони перебила гортань, взломщик на полу так и валялся без сознания. Старику же Инферейка сломала запястье, так и не дав вытащить оружие. Затем она прижала его к стенке, сдавив горло. «Вырубай свой пожиратель!» — прошипела она ему в лицо. Тот послушно деактивировал артефакт. «Вот и умница!» — улыбнулась Селена. «А теперь слетаем в одно укромное место и поговорим». Дождавшись, когда они растворятся в воздухе, Равен Бланар струйкой тумана проник в подъезд и принял свой обычный облик. Он оглядел место побоища и покачал головой. Тела сектантов, над которыми поработала Инферейка, признаков жизни не подавали. Но вот везучий взломщик, который, лежа без чувств, пропустил все самое интересное, еще мог пригодиться как источник информации не только. Улыбнувшись своим мыслям, вампир подхватил на руки бессознательного сектанта, активировал лаз и шагнул в открывшуюся арку. Московский мегаполис. В комнате что-то изменилось. Не очень явно, на уровне тонких ощущений, но Алерия все равно почувствовала это и подняла голову от книги. На первый взгляд все в порядке. Клиент жив и сидит в кресле, пытаясь читать. На первый взгляд. Эльфийка внимательно пригляделась к Сотникову и обнаружила некую странность в его ауре. В верхней ее части вокруг головы образовалось темное пятно, которого раньше не было. Эльфийка знала, что это такое, знак смерти. Он означал, что события, которые должны привести Сотникова к гибели, уже запущены. Впрочем, запущены ли? Может быть, они происходят сами по себе, потому что пришло его время? И что делать ей, Алерии? Позволить им произойти? Конечно, Кирилл сам согласился на план, предложенный Безликим, но все существо эльфийки восстало против него. Иметь возможность спасти чью-то жизнь и ничего для этого не делать было для нее противоестественно. Какая жалость, что эти события происходят именно в ее дежурство. Селена на ее месте не терзалась бы так. Алерия очень хотела, чтобы знак смерти был прямым результатом деятельности реинкарнатора. Тогда Безликий его обезвредит и подаст ей сигнал о том, что она может вмешаться и спасти клиента от очередной гибели. Между тем Сотников заметил ее пристальный взгляд и вопросительно на нее посмотрел. «Что-то не так?» «Вы себя нормально чувствуете?» — вопросом на вопрос ответила Алерия. «Вроде да, что?» «Никакого недомогания, боли нет?» «Да нет, а в чем дело?» Я просто хотел убедиться, что смерть не придет за вами изнутри. Помните, вы рассказывали о сердечном приступе в корпусе стражей мира и порядка? Да, фантазия у врага богатая. Со мной может произойти все, что угодно. Но почему вы спрашиваете об этом? Смерть близко? Эльфийка заколебалась. Кажется, да. У вас соответствующие изменения в ауре. Вы не передумали насчет нашего плана? Кирилл поежился. Пожалуй, нет, раз иначе не получается. Алерия бы предпочла, чтобы Сотников отказался, тогда она с легким сердцем выполнила бы свой долг перед этим парнем, просто защищая его. Но теперь, вздохнув, эльфийка убрала незримый защитный экран вокруг Кирилла. Для того, чтобы произвести это простое, в общем-то, действие, ей пришлось совершить над собой настоящий внутренний акт насилия. Санкт-Петербург. В келье отца Сергия собралось 4 человека, включая самого хозяина. Трое из самых доверенных членов Братства Света. Брат Алексей, брат Павел и сестра Абигейл. В столь узком кругу они собрались для того, чтобы обсудить план дальнейших действий и заодно дождаться новостей от направленной к дому Волковых боевой группы. Честно говоря, отец Сергий сильно сомневался в успехе первой атаки. В этом деле было слишком много неизвестного, и сектантов могла подстерегать любая неожиданность. Это была скорее разведка боем, чем реальная операция. Впрочем, ее участников в этот нюанс не посвятили, кроме брата Михаила, отправленного командовать этим кавалерийским наскоком. Он получил указание отступать в случае даже малейшего намека на неблагоприятное стечение обстоятельств. Но с тех пор, как брат Михаил сообщил о выходе группы на исходные позиции, никаких новостей от них больше не поступало. Такое положение вещей начинало уже немного беспокоить Наисветлейшего. Слишком красноречиво было это внезапное молчание. Оно могло означать только одно. полную гибель группы. Конечно, отец Сергий допускал вероятность потерь, но не таких. Выходит, враг настолько силен, что, возможно, все братство света окажется не в состоянии справиться с ним. Так почему Создатель поручил им это дело? Стоп, остановил свои мысли отец Сергий. Так недалеко и до сомнений в нем. Создатель имел на то свои причины, непостижимые слабым разумом смертных. А если братство света не может одолеть врага, разве это его вина? Они недостойные слуги Создателя, не способны справиться с возложенной на них миссией, и винить в этом должны только себя. Ход мыслей нарушила яркая белая вспышка, озарившая достаточно сумрачную келью отца Сергия. Все четверо присутствующих прикрыли руками глаза от ослепительного сияния и замерли в благоговейном трепете, понимая, что стали свидетелями явлений высшей силы. Отец Сергий трепетал едва ли не больше остальных, хотя такое с ним уже происходило. Но он знал или думал, что знал, то явился в его скромное жилище. В следующий миг они услышали глас, исходящий, казалось, со всех сторон. «Услышь меня, дети мои! Ваша атака на врага рода человеческого провалилась, ибо он призвал на помощь адское создание. Теперь храбрые воины света мертвы, а сюда идет инфер-убийца. Прислужница мрака имеет приказ своего господина умертвить всех вас. Я не могу допустить этого. Я открою вам путь в надежное убежище, где адская тварь не сможет вас найти. Я предвижу ваше возражение, мои храбрые воины. Вы не привыкли бегать от опасности. Но это не трусость, а стратегическое отступление. Там вы переждете немного, а когда бдительность врага будет усыплена, нанесете свой удар. Да, мессия зла силен, дети мои, и силен не столько сам, сколько слугами своими, но я не могу покарать его лично, ибо мое вмешательство нарушит равновесие вселенной. И никому, кроме вас, я тоже обратиться не могу. Слишком мало осталось истинно верующих. Я не оставлю вас своей милостью, и вы сможете одолеть врага, но пока надо отступить. В стене открылась арка, за которой шумел хвойный лес. Сектанты замерли в нерешительности. «Ступайте же, не медлите, там вы найдете все необходимое для жизни». Новых призывов не потребовалось. Все четверо послушно проследовали в арку, которая тут же закрылась за ними. Сияние погасло. Эмиссар облегченно вздохнул. Все прошло, как он и ожидал. Право же, давненько не приходилось ему нести столько чуши. Впрочем, результат того стоил. С инферейки станется вырезать всю верхушку секты, а эти болваны были еще нужны эмиссару. Однако время не ждало. До прибытия Селены следовало замести тут все следы, а для этого у него как раз было под рукой хорошее средство. Эмиссар вынул из кармана амулет с огненным стихийником. После того, как это создание тут порезвится, след пространственного коридора здесь сможет обнаружить разве что магическая ищейка. Да и грозной мстительнице по прибытии сюда будет чем заняться. А то, что сгорит штаб-квартира его временного подопечного, дело десятое. Тогда же лучше. Можно сказать ему, что это в ярости совершили слуги мрака, не найдя его. Минорин только злее будет. Злорадно захихиков, эмиссар выпустил на волю огненного элементала и телепортировался прочь. Междумирье. Безликий Синий наблюдал за происходящим в офисе Алены с неослабевающим вниманием, пока реинкарнатор ничем себя не проявил, но над парнем уже чернел знак смерти. Эта мрачная печать могла появиться там и без всякого влияния неведомого преследователя Кирилла. Если пустить все на самотек, парень просто умрет, и никакое вмешательство со стороны не потребуется. Безликий заметил, что Аллерия убрала защитный экран вокруг Сотникова. Все-таки решилась. С некоторым даже изумлением, подумал он. В душе эльфийки, насколько он ее знал, существовали определенные для нее практически непреодолимые нравственные барьеры. Предлагая ей позволить Сотникову умереть, Синий даже не рассчитывал на ее согласие. Скорее наоборот, он ждал бурной реакции отторжения, которая должна была побудить ее защищать клиента до последнего. В таком случае у Безликого появился бы шанс выяснить пределы возможности реинкарнатора, личность которого весьма занимала хозяина судьбы. Возможно, удастся даже завербовать его в орден, заставив забыть о ненависти и мести. Впрочем, не исключено, что имел место заказ кого-то из врагов парня, но в этом Безликий сомневался. Подобные фигуры не станут работать на кого попало, да еще так долго, ведь, по словам Сотникова, эта печальная эпопея длится уже год. Нет, у его преследователя определенно имеется личный мотив. Мысли Безликого вернулись к Аллерии. Неужели он все-таки в ней ошибся? Если она позволит умереть Сотникову, реинкарнатор не раскроется во всей красе. Впрочем, в момент переселения души его все равно можно будет поймать, так что в любом случае хозяин судьбы почти ничего не терял. Однако сознание того, что эльфийка, которую он считал открытой книгой, еще способна преподносить ему сюрпризы, слегка уязвляло его самолюбие. Он снова вернул свое внимание Сотникову. Что-то в его ауре было не так. Знак смерти все больше наливался зловещей чернотой, что означало стремительное приближение фатальной случайности, которая должна была оборвать жизнь парня. Но не это заставило хозяина судьбы замереть в изумлении. Он увидел в ауре Сотникова то, что потрясло его до глубины души. Неужели никто этого раньше не обнаружил? А его преследователь? Он-то разглядел? Может быть, именно этот, на первый взгляд, почти незаметный оттенок ауры Кирилла и стал причиной его несчастий? Может быть, таинственный реинкарнатор ведет более тонкую игру, чем казалось сначала? Впрочем, времени на размышления уже не осталось. События должны начаться буквально через несколько секунд. Московский мегаполис. Реинкарнатор ждал. Необходимости вмешиваться не было, все шло по плану. Вот-вот жизнь Кирилла Сотникова в очередном теле подойдет к концу, и можно будет заняться переселением. Именно в этот момент его и должны накрыть. Просто обязаны. Согласно информации, полученной от нового работодателя-реинкарнатора, Безликий Синий был крепко связан с теми, кто сейчас пытается помочь Сотникову. Конечно, от судьбы не уйдешь, так что все их усилия тщетны, если сам Безликий не вмешается. Но по всем разумным расчетам не должен. Он ловит реинкарнатора на Сотникова, как рыбак щуку на живца. А потому до поры будет скрываться. Вот только как бы эта щука рыбака не съела. Честно говоря, жестокая игра с Кириллом уже исчерпала свое очарование, и реинкарнатор давно бы прекратил ее, если б не работодатель. Тому требовался Безликий. Реинкарнатор не знал, да и не желал знать, что не поделил работодатель с хозяином судьбы. У него здесь был свой интерес. Впрочем, об этом можно будет подумать позже. А сейчас наступало время Че. С секунды на секунду события понесутся, как скорый поезд. Считается, что труднее всего принять решение, сделать выбор. Особенно, когда речь идет о жизни и смерти. У всех этот процесс происходит по-разному. Но одно неизменно. Когда решение принято, наступает облегчение, словно гора с плеч падает. Адовые муки сомнений прекращаются или почти прекращаются. И будущее становится относительно ясным. Вот только у Аллерии все обстояло совсем не так. По крайней мере, в данном случае. Едва она сняла с Кирилла защиту, как тут же у нее возникло ощущение совершенной непоправимой ошибки. За время, проведенное с Дмитрием и Селеной, ее жизненная философия довольно значительно изменилась. На многое она теперь смотрела по-другому. На многое, но не на все. Остались незыблемые ценности, которые никаким испытанием было не под силу изгнать из ее души. Одной из таких ценностей была жизнь. И дело не в общеизвестной человеческой заповеди «не убий». В эльфийской религии аксиома о священности жизни излагалась несколько иначе и не столько категорично. В конце концов были заклятые враги, дроу и орки, были другие расы, которых, за редким исключением, эльфы считали ниже себя. Но этот предрассудок Аллерия изжила давно. Для нее теперь не было более ценной или менее ценной жизни. Впрочем, за последние несколько лет эльфийке не раз приходилось убивать во имя некой высшей цели. И отнятие жизни врага перестало быть для нее психологическим стрессом. Но позволить умереть человеку, обратившемуся к тебе за помощью, совсем другое дело. И неважно, какие цели при этом преследуются. Неважно и то, что человек этот сам согласился еще раз умереть. Все равно неправильность происходящего жгла душу Алерии, словно каленым железом. В этом случае доводы разума имели весьма слабое влияние на нее. Теперь она была абсолютно уверена, что не простит себе равнодушного созерцания гибели Кирилла. Эта уверенность пришла к ней за секунду до того, как знак смерти начал действовать. Внезапно взорвался монитор компьютера, и осколки полетели в лицо Сотникову, но в последний момент на их пути встал магический экран Аллерии. Безликий в ней не ошибся. Санкт-Петербург. Селена во все времена терпеть не могла сектантов и презирала их до глубины своей инферской души, считая существами низшего сорта. Ее в них раздражало буквально все. Оловянные глаза, фанатизм, граничащий с сумасшествием, проявлявшийся во всем, что касалось их странной веры, а вера, по мнению инферийки, у всех сектантов была исключительно странной, а также слепая, собачья преданность своим гуру. Эти последние, хоть и являлись в большинстве своем редкими мерзавцами, по крайней мере, были достаточно вменяемыми. Их Селена вполне могла понять и даже простить, так как сама отнюдь не была святой. Обычная цель руководителей таких сект — деньги, которые они с удивительным искусством вытягивали своей паствой. Конечно, до инферов-предпринимателей им было далеко, но сами попытки дотянуться до столь высокой планки внушали определенное уважение. Естественно, как из каждого правила бывают исключения, так и среди главарей сект иногда встречаются полные отморозки, способные степенью фанатичности своей веры поспорить с самыми неадекватными пациентами психушек. Из допроса пленного Селена с огорчением поняла, что в данном случае ей повезло столкнуться именно с таким. Узнав у пожилого сектанта все, что ему было известно о руководстве братства, она разделалась с ним без малейших угрызнений совести, находясь в полной уверенности, что без подобных персонажей человечество будет только лучше. Это ж надо! Ни с того ни с сего объявить ни в чем не повинного ребенка мессией зла. Полная клиника. Как же, создатель сказал. Неизвестно, откуда у этого отца Сергия такие видения, и почему их фигурантом стал именно Волков-младший. Но Селена это сейчас даже не особенно волновало. Важно было другое. Фанатики Братства Света представляли угрозу для мальчика, а значит, они должны быть уничтожены. Отправившись в карательный поход на верхушку секты, инферийка не волновалась за судьбу своего подопечного. Прежде чем приступить к допросу пленного, она позвонила в корпус стражей мира и порядка и сообщила о происшествии в подъезде Волковых. Пока там кишат стражи, сектантов опасаться нечего. Информация, полученная от брата Михаила, однозначно говорила, что среди братьев Света, включая самого гуру, адептов не было, а, следовательно, к походу можно было особо не готовиться. Стандартные экипировки, которые она прихватила с собой, отправляясь на очередную охрану и вахту, вполне должно было хватить. Конечно, она не могла предвидеть, что, прибыв на место, обнаружит вместо штаб-квартиры братства гигантский костер, разведенный огненным стихийником, который как раз вошел во вкус и уже начал пробовать на зуб соседние дома. Селена ни на секунду не поверила, что глава секты погиб в пламени. Скорее всего, отец Сергий, получив каким-то образом известие о гибели группы, отправленной к Волковым, понял, что пахнет жареным. Неизвестно, знал ли он, что ему придется иметь дело с инфером-убийцей, или просто решил перестраховаться, но, убегая, замел следы с помощью огненного элементала. Ловко, нечего сказать. Селена и сама пару раз использовала огненных стихийников подобным образом. Элементал, вдоволь порезвившись здесь, предельно затруднит поиск даже такого четкого следа, как от пространственного коридора. Разумеется, при наличии времени в спокойной обстановке инферийка могла бы попытаться его найти, но ни того, ни другого у нее не было. Кроме того, Селена получила очередное подтверждение справедливости своих же слов о готовности к неожиданностям, сказанных недавно Мише Волкову. Теперь недостаточность экипировки очень осложнит ей борьбу с огненным духом. Эх, ей бы сейчас дыхание Нордхейма или что-то подобное, но, увы и ах. А значит, придется повозиться. Дополнительную проблему представляло то, что здесь с минуты на минуту должны появиться местные стражи. Буйство стихийника не могло не привлечь их внимания, а общаться с ними у Селены не было ни времени, ни желания. К тому же обитатели Пандемониума обладали рядом трудно изживаемых предрассудков по отношению к инферам, так что ее наверняка сделали бы главной подозреваемой в этом деле. В общем, пока отцу Сергию повезло. Конечно, потом Селена все равно до него доберется, но когда это еще будет? А до тех пор с Александра Волкова нельзя спускать глаз. Что-то в этом стечении обстоятельств тревожило Селену. Уж очень умно действовал этот гуру для заурядного главы секты. Либо он действительно такой хитрый, а значит, представляет большую опасность, чем ей казалось сначала, либо ему кто-то помогает. Второй вариант нравился Инферике гораздо меньше первого. Но в любом случае, чем скорее оборвется жизнь отца Сергия, тем лучше. С этими мыслями Селена исчезла из окрестностей пылающей штаб-квартиры Братства Света. Московский мегаполис. Взведенный механизм смерти не сработал. Реинкарнатор почувствовал это сразу же. Странно. Судьба обычно действует без осечек, вне зависимости от обстоятельств. Если кому-то суждено умереть, он умирает. Кто бы и каким способом его не защищал. Знак смерти действует в соответствии с обстановкой. Если человек в бронежилете, он получает пулю в голову. Если за магическим экраном, происходит перенасыщение щита энергии или активизируется хроническая болезнь, одним внезапным приступом обрывая его существование. Что же произошло? Сотникова кто-то спас в последний момент? Может быть. Но знак смерти не бомба, взрывающаяся только один раз. Он будет действовать до победного конца, то есть до гибели объекта. Плохо только, что охранница Сотникова насторожилась. Теперь она будет реагировать на действие знака. Процесс грозил затянуться на неопределенное время. Конечно, можно было бы и подождать, но работодатель торопил реинкарнатора. Значит, придется помочь знаку. Такие способности у реинкарнатора имелись. Правда, начав манипулировать судьбой, он выдаст себя безликому, если тот наблюдает за Сотниковым, а он наверняка наблюдает. Ну и пусть. Синий хочет поймать реинкарнатора. Пусть поймает. Вот только затем его ждет большой сюрприз. По лицу реинкарнатора пробежала тень улыбки. Да, очень большой сюрприз. Взгляд Кирилла переходил с бренных остатков монитора на Алерию и обратно. Лицо его выражало крайнюю степень изумления. «Вы меня спасли? Зачем?» Эльфийка приподняла бровь. «Вы раз хотели жить?» «Нет, конечно, но мы ведь договорились». «А никто нашего договора не отменял. Просто нам, мне и хозяину судьбы нужно знать пределы возможностей вашего врага. Так что умереть вы еще успеете. Если, конечно, реинкарнатор не попытается напрямую повлиять на вашу судьбу». Взгляд Сотникова погас, и он печально кивнул. Все-таки ему отведена роль приманки и подопытной крысы. А он-то уж был обрадовался. Впрочем, какая разница? Пусть продолжают свои опыты. Если в результате он останется жив и избавится от врага, дело того стоит. Кирилл бросил сожалеющий взгляд на уничтоженную технику. «Хороший монитор», — сознанием дела произнес он. «НЭК — это фирма. Похоже, мое дело влетит вашему агентству в копеечку». «Что?» — не поняла его идиома эльфийка. «Эта поговорка такая. Означает, что я дорого вам обойдусь в финансовом смысле». «Насчет этого не беспокойтесь», — усмехнулась Алерия. «Насколько я поняла, счета господина Орлова в вашем распоряжении?» «Разумеется. В его записной книжке я нашел полную информацию, коды и пароли. Довольно непредусмотрительно для бизнесмена держать такого рода сведения в одном месте. Но нам это только на руку». «Значит, тема закрыта», — резюмировала эльфийка. «А теперь, будьте добры, не отвлекайте меня некоторое время. Мне надо проанализировать обстановку». Что-то подсказывало Алерии, что скорость развития событий с того момента, как она спасла Сотникову жизнь, начала нарастать лавинообразно. В квартале от офиса агентства «Алена» на светофоре остановился темно-синий микроавтобус «Митсубиси». Фобос, руководитель боевой бригады чистильщиков, давал своим бойцам последние инструкции. «Значит так, через полчаса в Морейском бизнес-центре у котов состоится корпоративная вечеринка. До самих мохнатых нам не добраться, охраны будет немерено, в том числе и этих халуи из корпуса стражей мира и порядка. Но вот их тачки — дело другое. Они, конечно, тоже охраняются, но больше для галочки. Кто в наше просвещенное время угоняет машины? Любой адепт в два счета найдет пропажу по ауре хозяина. Но фишка в том, что мы ничего угонять и не собираемся. Закидаем парковку гранатами, и вся недолго. Будут знать, коты драные, как по нашей земле без спросу ездить. Придется для разнообразия на своих двоих почапать». Эти слова лидера были встречены одобрительным гулом бойцов. «Кстати», — произнес Фобос, словно эта мысль только что пришла ему в голову, «а может, так оно и было. Заодно можно будет провернуть еще одну операцию. Правда, я это планировал на следующий акт, но нам все равно по пути. Да и два удара вызовет больше шума, чем один. На Мясницкой, по которой мы как раз поедем, располагается одна контора, которую держат две визитерки, называется агентство «Алена». Нехило бы их пугануть. Закинем в окна пару гостинцев, чтобы жизнь медом не казалась». «Не знаю», — с сомнением проговорил Рыжий. Он являлся непосредственным помощником командира бригады, и для него авторитет Фобоса был не столь непререкаем, как для остальных. «Известны мне эти сучки. Одна из них — конферейка. Эта сдача даст? Мало, не покажется». «Да нет ее там», — раздраженно бросил Фобос. «В агентстве только эта, остроухая». «Откуда ты знаешь?» «Все тебе расскажи». «Знаю. Она ведь тоже адепт». «Ну и что? В штаны наделал?» «Ты нас на слабу не бери, командир. Под статью подписываемся, и очень серьезную. Одно дело тачки порушить, другое эльфийку замочить, тут вышкой пахнет». «Да не замочим мы ее. Она экраном закроется. Офис громанем и все. Ну что, братва, сделаем?» «Сделаем!» — дружно гаркнули чистильщики. «Молодец, девочка!» Это восклицание непроизвольно вырвалось у наблюдающего за событиями Безликого, когда Лерия в последний момент восстановила защитный экран вокруг Сотникова. Теперь реинкарнатору придется показать все, на что он способен. А Синий подозревал, что способен тот на многое. Хозяин судьбы попытался прикинуть, с какой стороны может прийти основная угроза жизни Сотникова. Один из путей он обнаружил сразу. По крайней мере, будь он на месте реинкарнатора, воспользовался бы им в первую очередь. Недоступной взглядом простых смертных, неподалеку от агентства Алена, проходила мощная, полновесная линия магической энергии. Естественно, что Алерия, не мудрство и лукаво, для всех своих заклятий в качестве источника использовала именно эту линию. Она выглядела достаточно стабильной, но вмешательство извне вполне могло привести к флуктуациям в работе линии, либо сбою при подаче энергии, либо, наоборот, ее мощный выброс. В результате магический экран, укрывавший Сотникова, исчезнет или, что хуже всего, коллапсирует. А если к этому приурочить некое неблагоприятное событие чисто материального плана, вроде «ну, конечно», Безликий поспешил войти в телепатический контакт с Алерией. Этикет телепатического общения рекомендует следующий порядок вступления в ментальный контакт. Инициатор слегка касается разума того, с кем он желает поговорить, давая тем самым понять, что ждет разговора. Затем тот, если согласен общаться, приоткрывает свой разум, подготавливая его для приема телепатических сообщений. Однако, если нет времени на расшаркивание, а тот, кто желает контакта, немного превосходит другого своей ментальной силой, он может напрямую сделать короткую передачу в его мозг. Именно так в сложившейся ситуации поступил Безликий. Счет шел на секунды. Пока Алерия сканировала окрестности на предмет физической или магической угрозы, она, скорее всего, отвергла бы любые попытки ментального общения. Но тут ее и не спросили. В мозгу эльфийки зазвучал голос хозяина судьбы. «Алерия, берегись флуктуации линии и атаки на офис». У нее не возникло ни малейших вопросов по поводу того, о какой линии речь, ибо единственная угроза жизни ее клиента могла исходить только извне, и только в том случае, если что-то случится с защитным экраном, который целиком зависел от стабильности магической линии. А чем чреват для подобного заклинания энергетический всплеск или сбой на источнике, Алерия знала не понаслышке. Искать другую линию времени не было, так что эльфийка успела сделать три вещи. Во-первых, она, зачерпнув напоследок энергию полной мерой, оперативно отключилась от линии, переведя магический экран на подпитку за счет внутренних резервов ее организма. Конечно, надолго этой энергии не хватит, но эльфийка сомневалась, что ожидание будет длительным. Во-вторых, она нажала кнопку интеркома и приказала секретарше: «Наташа, спрячься куда-нибудь, живо!» За два года работы с двумя своими начальницами Наталья привыкла мгновенно и беспрекословно повиноваться их приказам. Потому она сразу же ринулась в соседний кабинет, где на всякий случай было оборудовано неплохое укрытие. В-третьих, инферийка оперативно упала на пол, увлекая за собой клиента, а через секунду, что называется, понеслось. Вызвать резкую флуктуацию магической энергии в стабильной линии – задача довольно сложная, но реинкарнатор с ней справился. Помимо способностей к манипуляции линиями судьбы, он обладал и обычными навыками адепта, благодаря чему смог решить эту проблему без сверхусилий. Как правило, маг, питаясь от какой-то линии, создавал канал постоянного сечения, по которому текла к нему энергия. В случае же резкого энергетического выброса через то же сечение проходила в несколько раз большая порция, что мгновенно вызывало перенасыщение защитного экрана и мощный взрыв. Машина с чистильщиками выполняла роль страховочного элемента в четко просчитанном плане. Флуктуация и атака экстремистов должны были произойти практически синхронно. Но на сей раз реинкарнатору противостоял сам хозяин судьбы со всеми вытекающими. Потому он даже не заметил, когда Синий начал вносить тонкие коррективы в запущенные им цепи событий. Не доезжая нескольких метров до офиса Алены, машина чистильщиков слегка вильнула и угодила левым передним колесом в открытый канализационный люк. Фобос от неожиданности лязгнул зубами. «Мать!» — вырвалось у него. Это было последнее слово, которое командир боевой бригады чистильщиков произнес в своей жизни. Боковые стекла были опущены, а в руках бойцы держали гранаты. Некоторые даже взялись за кольца. Зря. В момент попадания в люк рука одного из них рефлекторно дернулась, а секунды позже в зад Митсубиси въехал грузовик. Мощный взрыв потряс Мясницкую. К счастью, прохожих на улице в этот момент почти не было, так что никто из посторонних не пострадал. Жертвами происшествия стали только чистильщики и водитель грузовика. В окрестных домах со звоном вылетели стекла. Не стало исключением и Алена, но там все были готовы к неприятностям. Даже отсоединившись от линии, Алерия ощутила мощный энергетический всплеск и мысленно поблагодарила Безликого за своевременное предупреждение. А предшествующий взрыв автомобилей принес лишь материальный ущерб. Либо Наталья успела спрятаться, а эльфийку с клиентом защитил магический экран. Новое покушение на Кирилла завершилось полным провалом. Московский мегаполис. Междумирье. Реинкарнатор не верил своим ощущениям. Опять неудача? По всем разумным расчетам Безликий должен был позволить Сотникову умереть, а его поймать в момент переселения души. Выходит, Безликий вмешался раньше. Зачем? Неужели для него что-то значит жалкая жизнь этого человека? А между тем, реинкарнатор почему-то еще не ощущал на себе пут хозяина судьбы. Странно. Неужели здесь допущена ошибка? И в этот момент он почувствовал резкое нарастание напряженности магического поля. Попытка бежать пространственным коридором оказалась безуспешной. Резкая боль и скованность во всем теле помешали ему это сделать. Тот, кто ловил его, не разменивался на мелочи, вроде орлиного якоря. Реинкарнатор оказался в ловушке свернутого пространства. Дергаться было бесполезно. Он не мог не только двигаться и колдовать, но даже дышал с трудом и практически ничего не видел, а потому подчинился могучей воле пленителя и поплыл по течению. Через полминуты сильного дискомфорта и полной темноты реинкарнатор очутился в гигантском зале со стенами из черного оникса. Однажды ему уже приходилось видеть это помещение. На этот раз он оказался здесь не один. Метрах в трех от него стояла безликая фигура в длинном синем плаще с капюшоном. Подневольный гость замка судьбы обнаружил также, что чары личины боли не действуют, и он предстал перед Безликим в своем истинном облике. «Ну, здравствуй, Изабелла Линарис», — произнес хозяин судьбы. «А ведь вы стояли следующие в моем списке наблюдателей. Однако свидеться нам пришлось раньше, чем я рассчитывал».